Джон Стил. Правда, ложь и реклама. Реклама в стиле 6 сигм. Книга Джона Стила «Правда, ложь и реклама» — произведение, на мой взгляд, пограничное. До нее стоит ряд более или менее талантливых книг об организации рекламного бизнеса, о правилах управления рекламными агентствами, о взаимоотношениях рекламистов с клиентами и средствами массовой коммуникации. А вот что должно идти за ней? К чему? К какому рубежу приводит нас многоопытный автор? Для ответа на этот вопрос нам надо обобщить суть книги, которую вам предстоит прочесть. А состоит она, на мой взгляд, в том, что в рекламном бизнесе накопилась масса традиционных, но малоэффективных приемов работы, и рекламисты переносят их как заразу из одного агентства в другое до тех пор, пока болезнь не становится нормой. Эти дурные привычки рекламного бизнеса уже стали причиной для насмешек даже в художественной литературе. Интересующихся отсылаю к прелестной книге Софии Кинцеллы «Умеете ли вы хранить секреты?». И тем не менее они воспроизводятся вновь и вновь, подобно ритуалам таинственного племени адвертайзеров. В своей книге Джон Стил обсуждает многие из таких ритуальных способов организации работы в рекламном бизнесе, особенно в части всякого рода исследований, где социологи, свято блюдя правила своей науки и возлагая результаты опросов на алтарь SPSS, забывают о святом правиле. Если в компьютер ввести мусор, то и на выходе получишь мусор. О том, почему результаты социологических исследований так часто оказываются мусором, и повествует книга «Правда, ложь и реклама». Но, конечно, она говорит не только об этом. По сути дела, автор пытается трезво взглянуть на многие элементы рекламных технологий и выяснить, почему реклама как таковая работает, а эффективность и удовлетворенность ею у клиентов и потребителей при этом все время падают. Поэтому книга Джона Стила ценна не только для профессионалов рекламного бизнеса, но и для заказчиков рекламы. Она помогает им вести работу с рекламными агентствами более квалифицированно и добиваться лучшего результата. Если же попытаться понять, что должно идти дальше этой книги, то, видимо, это должно быть некое руководство о том, как организовать рекламный бизнес более эффективно, как приблизить уровень качества оказываемых здесь услуг к уровню 6 сигм, как превратить эту сферу бизнеса из деятельности, осуществляемой под девизом «побольше креативности и прорвемся», в регулярную технологию с приемлемой и неуклонно снижающейся долей брака. Глядишь, тогда мы перестанем бить рекорды в скорости нажатия клавиш отключения звука на пульте телевизора и станем такими же фанатами гениев рекламных клипов, каких смогли создать себе мастера кино. Как бы хотелось дожить до таких времен. Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой маркетинга Государственного университета Высшей школы экономики, замдекана Высшей школы менеджмента Государственного университета Высшей школы экономики Москва. Примечание. SPSS – Statistical Package for Social Science – статистический пакет для социальных наук.